Вас учат, что у всего есть начало, что дерево начинается с семени. Откуда вы знаете, что семя – это начало, а не конечный продукт?